217. Одно из мощных качеств духа есть устойчивость. Как можно развивать и расширять сознание, когда нет устойчивости? Иначе, как можно проверять намерения и действия, если нет того мощного импульса, который есть устойчивость? Для каждого на пути есть только одна неизменная мощь — иерархия. На этом сокровенном принципе можно созидать, с этой сокровенной вершины можно мир созерцать, на этой твердыне можно духу окрылиться. На этой вершине можно созидать мощную эволюцию. Потому когда дух старается создавать иллюзорный мир самости, то, конечно, трудно продвинуться. Так в беспредельном творчестве есть путеводный огонь и иерархия. Так можно устойчивостью служения расширить сознание и вместить закон огненной иерархии.